Глава 39. Неровные угловатые буквы с вытянутыми вертикальными линиями, неровный левый край. Ги узнал бы этот почерк из многих. Писатель медленно вздохнул, загипнотизированный бумажным прямоугольником. «Неужели Роза без колебаний отправилась вместе с ним?» — вновь повторил он. Фаустина кивнула. «И ни Жанна, ни кто бы то ни было другой его не видел». Кто ж тогда открыл ему дверь? Жанна. Только она не обратила на него никакого внимания. Она запомнила только шляпу и черные усы. А вам не приходило в голову, что сюда приходил посыльный? Вряд ли Гебрис рискнул заявиться сам. Вероятно, вы правы. Но, скорее всего, он страдает грехом тщеславия. Ему захотелось поиграть с нами и даже, может быть, быть пойманным. В жестоких играх смеется тот, кто смеется последним. Король победит даму, убрав башню. Что же будет делать наш дурак? Тик-так, тик-так, настает время закончить партию, а королю победить. Сегодня вечером Мельмот придет за вами. Ги постучал пальцем по листку бумаги. Заметили, как ухудшился почерк? На сей раз он пишет куда более размашисто, почти не оставляя полей, — согласилась Фаустина. Верно. Незрелая реакция. Он хочет завладеть пространством, показать свою значимость. Должно быть, негодяй чувствует себя неудовлетворенным, вот и пытается компенсировать собственную неполноценность. Но первое, что мне бросилось в глаза, — это размер букв. Они увеличились в 4 раза. Все символы, на которые мы уже обращали внимание, вновь присутствуют, но на сей раз они значительно ярче выражены. Думаю, в первый раз, когда Гебрису вздумалось с нами пообщаться, он думал о нас, составляя письмо. Сейчас же его заботят только собственные чувства. Мы выпали из его схемы. Гебрис зациклился на себе. Размер букв выдает культ собственной личности. Точно так же пишут люди с богатым воображением, от которых не приходится ждать беспристрастности, так как они слишком поглощены собой. Он перестал дописывать букву «Р», хвостик у нее не всегда четко выражен, буква «Е» не завершена, а «Я» так сплющена, что ее едва удается распознать. Гебрис ограничен в своем порыве. Он не готов додумать свою мысль до конца, он недоверчив. Но взгляните на начертание букв. Они говорят о нем куда больше, чем в первый раз. К примеру, буква «Ж», вторая литера, отсылающая нас к образу матери и женщины вообще. Интересна она тем, что существует как бы в 3 плоскостях. Вертикальный штрих символизирует идеал женщины, зону разума и надежд, хвостик цепляется за инстинкты, а линия, соединяющая литеру с другими буквами, характеризует настоящее. Но притянуто оно может быть как к прошлому, так и к будущему. А его буква «Ж» абсолютно дисгармонична. Правая ножка не закруглена, суха и безжизненна. У Гебриса нет примера любимой женщины. Посмотрите, как его «Ж» оторвано от других букв. Женщины его нервируют. Он исключает их из общества. Ножки буквы «Ж» похожи на рыболовный крючок, что особенно символично, если знать, чем он занят. «Вертикальная линия часто начинается раньше, чем полукруглая», — заметила Фаустина. «Да, в обоих случаях он рисует ее раньше», — кивнул Ги. Знак того, что ему нужно примириться с женщинами, со своими болезненными воспоминаниями. Заметьте, буква «Ж» значительно лучше прорисована, когда она стоит отдельно. Я склонен думать, что дело здесь в главенстве матери, в его воспоминаниях об отношениях с женщинами. Если хотите, мать, скорее всего, единственная женщина в его жизни. Другая буква, указывающая на это, — «О». Одна из немногих литер, связанных с образом отца. Если я вам скажу, что размах символизирует силу и мужественность, а наклон — отцовскую любовь, какие выводы вы сделаете? Его буквы «О» малюсенькие. Замах ярко выражен, верхняя дуга незавершенна. Значит, он был не слишком сильно привязан к отцу и редко чувствовал себя по-настоящему любимым. Так-то оно так, но на самом деле ему очень не хватало отцовского внимания. Если бы буква «О» не была столь мала, я бы сказал, что он вырос только с матерью, но в данном случае готов поклясться, что отец присутствовал в его жизни. Но не только им не занимался, но и проявлял к нему чрезмерную жестокость. Гебрис принижает свои буквы «О». а размах подчеркивает мужественность. Быть может, он подвергался насилию со стороны отца. Вероятно, тот его бил. Во всяком случае, любви между ними никогда не наблюдалось. Мы подобрались к возможной причине его психологических проблем, его внутренней неуравновешенности, — грустно заметила Фаустина. Всеобъемлющая, идеалистическая любовь к матери, в которой есть даже что-то от инцеста, и отношения с холодным, жестоким отцом, вероятно, побудили Гибриса перенести вину на весь женский род. Он выбирает в качестве своих жертв проституток как крайнюю степень извращения, своеобразный антипод матери. Если, конечно, он не действует чисто с практической точки зрения. Легкая добыча разгуливает среди ночи по улицам. Женщина легкого поведения не побоится подняться с клиентом в экипаж. Не стоит недооценивать практичность, которую Гибрис нам постоянно демонстрирует. Но вот что еще бросилось мне в глаза — текст и его смысл. Кажется, преступник использует шахматную метафору, будто бы для него все происходящее не более чем занятная игра. Себе он отвел роль короля. Заглавная буква символизирует самолюбование. Думаю, под дамой или королевой он подразумевает вас, Фаустина, а под башней, или, как ее называют, ладьей, розу. Возможно, он подготовил два разных письма. Потому что если бы вы оказались здесь, этот текст не имел бы никакого смысла. Или он заранее осведомился о вас, а затем в отместку выбрал розу. Значит, его удар был тщательно спланирован. А вы, стало быть, дурак? Боюсь, что да. Отведя мне малопочтенную роль офицера, он хочет меня унизить. Видно, я его здорово задел. Подобрался совсем близко, коль он так уязвлен, что пытается мне отомстить. Он хочет нам показать, что контролирует всю игру, является победителем. Он играет не ради удовольствия от игры, а ради победы. Когда мы встали у него на пути, он занервничал. Думаю, малейшая оплошность может спровоцировать взрыв гнева. Он настаивает на времени, которого у нас нет. Все время Гибрис пытается давить на нас, доказывая, что держит все под контролем, что тон в игре задает он, а не мы. Единственное, что меня удивило, так это упоминание Мельмота. Разве Мельмот не псевдоним английского писателя Оскара Уайльда? Я читал его в последнем выпуске журнала, он переехал во Францию и уже 3 года живет под этим именем. Может, Гибрис раскусил, кто вы на самом деле? Он угрожает вам, пытаясь заставить вернуться в семью? Весьма вероятно. Только мне скорее приходит на ум роман Чарльза Роберта Мэттьюрина «Мельмот скиталец». Ярчайшее произведение готической литературы и, наверное, самое удачное о бродяжничестве и преследующем человека проклятии. Кроме того, в романе заключена сильнейшая социальная и религиозная критика. «Так он еще и придает своим преступлениям общественный смысл?» — воскликнула, сама того не заметив, Фаустина. «Мельмот — это история гения, который продал душу дьяволу, чтобы прожить лишние 150 лет». Роман повествует о разорванных семейных узах, большой любви и, само собой, трагически заканчивается. Фаустина побледнела. А вдруг есть какая-то связь между этой историей и моим именем? Не знаю. Всего понемногу. Весьма вероятно, Гибрис говорит и о себе. Он долго скитался по свету, испытывая тяготы бытия, пока, наконец, не нашел свой способ искупления, свою дорогу к согласию с самим собой. «При помощи ни в чем не повинных людей», — глухо отозвалась Фаустина. «Мы не можем сидеть сложа руки, когда Роза находится во власти этого мерзавца. Нам нужно действовать». «Думаете, я этого не хочу?» — внезапно вспылил Ги. «Только я не знаю, как. Мои силы на исходе. Я человек, который привык анализировать, придумывать, а не действовать. Я понятия не имею, как связать эти листки с реальностью. И хотя я уверен, что все детали головоломки перед нами... Я не могу собрать их воедино, чтобы начать действовать. Гибрис избавляется от тел поздно ночью. Стало быть, Роза еще жива, — взволнованно проговорила Фаустина. Давайте побываем у всех, с кем мы виделись в течение этой недели, будем стучать во все двери, обыщем все дома. Мне плевать на приличие, мы должны спасти Розу. Ги с тоской посмотрел на девушку. Вы сами сказали, что Гибрис избавляется от тел... А значит, нет никаких гарантий того, что он не убивает свои жертвы задолго до этого. Последняя фраза в письме не оставляет сомнений. Мерзавец вновь свяжется с нами, когда довершит свое гнусное дело. «Ну и оставайтесь. Анализируйте свои блестящие выводы», — бросила Фаустина, направляясь к лестнице. «А я не собираюсь сидеть и ждать, когда он убьет снова». Гей хотел схватить девушку за руку, но она резко вывернулась. «Не упрямьтесь, это ни к чему не приведет». Но Фаустина уже бежала вниз по ступенькам так быстро, как только позволяло ее платье.